Новый год. Не ждите от меня благих пожеланий. 31 января 2006 года. Я очень занят. За последний год едва ли смог прочитать всего 3-4 книги и с трудом успевал пролистать 7 газет. Настолько у меня нет свободного времени. Это не связано с бизнесом, а с моими личными обстоятельствами. Возможно, к августу или сентябрю я смогу освободиться. Причину, по которой я вдруг решил опубликовать этот текст, вы, вероятно, поймете из сказанного далее. Этот текст представляет собой мой новогодний ответ одному из читателей на его письмо. Для сохранения конфиденциальности я полностью изменил все личные обстоятельства читателя. Переписка. Читатель. Я мужчина, мне XX лет, несколько лет назад окончил университет XXX, который нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Моя специальность XXXX. Один директор на собеседовании сказал, что университет, в который идет кто угодно, это неконкурентоспособное место. Мне было неприятно это слышать, так как я считаю, что мой университет не настолько плох, чтобы его так унижать. Но если честно, я согласен, что в его словах есть доля правды, даже если это звучало довольно резко. Say no. Это не просто доля правды, это абсолютно точное заявление. XXX — плохой университет с точки зрения любого руководителя или лица, принимающего кадровые решения. Ты идиот. Читатель. Честно говоря, я никогда не думал, что выпускник университета по определению обладает какими-то выдающимися навыками. Однако считаю, что выпускник уже продемонстрировал свою способность учиться, поэтому даже если работа не связана с его специальностью, ему можно дать шанс проявить себя, а потом уже оценивать. Но этот шанс просто отбирают, не давая возможности показать свои способности. Say no. Нет, это не так. Ты полный идиот. Работодатели совершенно не считают выпускников XXX проверенными специалистами. Именно поэтому тебе и не дают шансов. Мне даже интересно, сколько моих текстов ты читал внимательно. Ты жалок. Читатель. Это не значит, что я ничего не умею, кроме как учиться. Например, я сам могу улучшить и модернизировать компьютер. Я могу читать газеты с иероглифами. Среди студентов моей специальности мало кто на такое способен. Я не утверждаю, что у меня нет базовых навыков работы, но и не пытаюсь требовать, чтобы меня взяли без причины. Say no. Бред собачий. Ты называешь это профессиональными навыками? Читатель. После выпуска я подавал заявки в крупные компании, средние фирмы и даже на подработки, но меня нигде не брали. Тогда я год готовился к экзамену на патентного поверенного. Однако я понял, что учеба невозможна без финансовой стабильности и душевного покоя. Say no. Ты думаешь, что, просто поставив цель сдать экзамен и начав готовиться, ты точно его сдашь? С такими-то знаниями? Ты хоть представляешь свои реальные способности? Ведь у тебя даже опыта успешной учебы нет. Многие читатели пишут, я сейчас готовлюсь к такому-то экзамену. Но у них даже нет доказательств, что они когда-либо учились хорошо. Забавно, что большинство из них верит в успех, хотя с моей точки зрения у них почти нет шансов. Особенно забавно читать, как кто-то добавляет, в начальной или средней школе я был в числе лучших учеников. Это смешно до слез. Say no. И еще. Учеба невозможна без денег и душевного покоя? Ты издеваешься? Читатель. Кроме того, я думал о том, чтобы готовиться к госэкзаменам, но, прочитав ваши тексты, проанализировал свою ситуацию и осознал, что даже если я сдам экзамены, у меня почти нет шансов быть принятым в эту консервативную систему. Я отказался от этой идеи и теперь понимаю, что это было правильным решением. Say no. Идиот, ты вообще осознаешь, что говоришь? Ты фактически утверждаешь, да, я бы сдал госэкзамены, но предвидел определенные трудности, поэтому бросил эту затею. Ты вообще хоть раз нормально учился, а? Ты же, судя по всему, даже толком не пробовал. Мне хочется вскрыть тебе грудь и посмотреть, что там у тебя за легкие такие, полные воздуха. И таких людей, которые несут подобный бред, полно. Читатель. Я отправлял резюме не только в крупные компании, но даже на вакансии для подработки. Всего я подал XXX заявок, но мне нигде даже не намекнули на заинтересованность. Думаю, это, вероятно, связано с моей внешностью. Say no. Из-за внешности? Ты вообще в своем уме? Скажи мне, что ты умеешь делать лучше других. Я не знаю, в чем ты лучше, а ты сам-то знаешь?» Читатель. «Я невысокого роста. Меня часто обижали хулиганы, отбирали деньги, да и другие ужасные вещи происходили. Скажите, пожалуйста, чем бы мне заняться, чтобы найти дело, которое мне подойдет и позволит стабильно зарабатывать?» Say no. «Государственная служба, наверное, все же лучший вариант. Там меньше всего дискриминации по внешности. Но только будь еще достаточно компетентным для этого. А еще знаешь что? После очередного инцидента иди в полицию, а заодно купи себе складной нож для самообороны». Читатель. «Мне часто назначают собеседования, но я никогда их не прохожу. Даже если мне удается найти работу, снизив планку требований, на меня все равно оказывают давление из-за внешности. В результате мои действия и манера поведения кажутся окружающим чем-то странным. Большинство людей оценивают меня исключительно по внешности. Если я в чем-то чуть лучше их, они пытаются меня унизить, а если допускаю ошибку, раздувают ее до невероятных масштабов. Это создает барьер между мной и коллективом». Say no. «Ты тут пространно рассуждаешь о внешности, но так и не сказал мне, какой у тебя рост или вес. Это и есть предел твоих возможностей». Читатель. «Я подрабатывал в заведении общественного питания, но не собирался работать там всю жизнь. В результате я не смог достаточно хорошо справляться с обязанностями, и после обсуждения с менеджером мы договорились, что я уйду. Это решение меня расстроило. Я просил менеджера дать мне возможность поработать хотя бы еще несколько месяцев, раз уж начал. Но, возможно, менеджеру показалось, что я не подхожу для этой работы, или ему не понравилось мое отношение к подработке. Так или иначе, он настоял на увольнении. С другой стороны, я рад, что мы смогли мирно договориться, и я получил ценный опыт». Say no. «Обсудили с менеджером? Мирно договорились? Ты издеваешься? Этот менеджер смотрел на тебя, как на кусок мусора, понятно тебе? Получил ценный опыт? Да ты вообще соображаешь, что говоришь? Твои рассуждения вызывают у меня такую ярость, что мне хочется взять пилу, вскрыть твою черепушку и посмотреть, что там внутри. Слушай сюда. Когда речь идет о работе, никогда не интерпретируй происходящее в свою пользу». Читатель. «Когда я с уверенностью и без преувеличения выражаю свои мысли, это часто воспринимается как хвастовство. Меня осуждают, мол, я слишком зазнался, а иногда даже молодые люди смеются надо мной, считая дерзким. С другой стороны, если я проявляю слишком много скромности, меня считают неуверенным или неспособным». Say no. «Ты слишком болезненно реагируешь на чужие оценки и слухи. Это похоже на пограничное расстройство личности. Запомни это». Многие читатели чрезмерно обращают внимание на сплетни или замечания других. Особенно часто офисные сотрудники переживают из-за резких слов начальства. Будьте выше этого. Никто не тратит на оценку других более 10 минут в день. Вы сами когда-нибудь проводили больше 10 минут, обсуждая кого-то другого? Мне часто присылают гневные письма, но я спокойно удаляю их со смехом, зная, что отправитель, вероятно, думал обо мне меньше 5 минут. Если бы он думал обо мне 10 часов, то прочитал бы мои тексты вдумчиво и таких писем не писал бы. Читатель. «Я не склонен причинять неудобства другим или мешать работе. Напротив, стараюсь создать максимально комфортные условия для немногих коллег, с которыми работаю. Но все равно они считают меня странным и необычным человеком. Они судят обо мне только по своему представлению, и если я выхожу за рамки этого образа, считают это ненормальным. Если же я веду себя так, как они ожидают, при этом мне приходится выглядеть глупо, только тогда они довольны. Такая же ситуация складывается и с друзьями. За исключением нескольких человек, я никогда не получал должного уважения». Say no. «На мой взгляд, проблема в тебе. Это похоже на расстройство личности. Возможно, нарциссическое или избегающее расстройство. Прочитай специализированную литературу на эту тему. Если ты утверждаешь, что ты белый, а весь мир видит тебя серым, то ошибка в тебе. Либо ты ошибочно считаешь себя белым, либо ты действительно белый, но плохо это выражаешь. В любом случае, вина лежит на тебе». Читатель. «Даже выйдя в общество, я наблюдаю, что мои сверстники устраиваются в хорошие места, а я…» Say no. «Ты считаешь, что твои способности на уровне твоих однокурсников? Кто тебе это сказал?» Читатель. Сейчас я учусь, чтобы стать веб-программистом, так как это профессия, которая меньше зависит от внешности. Провожу по 8 часов в день в библиотеке, а вечерами занимаюсь практикой дома. Однако из-за высокой конкуренции и здесь сложно устроиться. На собеседованиях часто отсеивают. Say no. Веб-программист? Ты должен быть одержим этой профессией. Но у меня нет уверенности, что у тебя есть хоть какие-то реальные навыки. Одержимость? Ты ее вообще проявляешь? Читатель. В качестве альтернативы рассматриваю интернет-торговлю. Прочитал 5 книг по этой теме. Одни в библиотеке, другие купил. Но в обществе, где мне даже не дают временную работу, я не вижу способов собрать стартовый капитал. Пусть мой старт будет скромным, но стабильным, чтобы работать под руководством, учиться и развивать свои способности. Если бы вы могли хотя бы немного направить меня, я бы последовал вашему совету. Say no. Хватит мечтать. Ищи физическую работу, это твой уровень. Читатель. Если работа в компании невозможна, я думал стать профессиональным репетитором, как вы рекомендовали в своих статьях. Но из-за моей внешности я сомневаюсь, что родители захотят доверить мне своих детей. И хотя я пробовал, за все время мне так и не удалось получить ни одного заказа. Say no. Безумец, с твоими данными ты не потянешь даже любительские занятия, а ты еще пытаешься оправдать это внешностью? Читатель. Слышал разговор студентов, готовящихся к экзаменам на госслужбу. Они говорили, что сейчас конкуренция настолько велика, что приходится делать пластические операции и следить за внешностью, иначе не пройти. Я не сдавал экзамены, так как понимаю, что в обществе это негласное правило. Say no. Да ты ничего не понимаешь. Даже если бы ты попытался сдать экзамены, ты провалился бы из-за отсутствия навыков. Ты безнадежен. И хватит оправдываться. Читатель. Я также учу английский для работы переводчиком. Сейчас готовлюсь к TOEIC, планирую набрать 750-800 баллов на экзамене в конце марта. Но я все еще сомневаюсь, а вдруг общество снова отвергнет меня, и мои усилия окажутся напрасными. Say no. 800 баллов TOEIC? Ты думаешь, это достаточно, чтобы стать переводчиком? Это чушь. Откуда у тебя вообще такая идея? Читатель. Я сожалею, но был период, когда я все бросил, впал в депрессию и несколько лет увлекался компьютерными играми, чтобы сбежать от реальности. Сейчас я не играю, кроме простых игр вроде Тетриса или шашек. Say no. Все еще играешь, да? Какой ты недалекий. Читатель. Я стараюсь работать над собой, но чувствую, что все пути для меня закрыты. Я занимаюсь в библиотеке, но не уверен, что смогу выбраться из этого мрака. Say no. Если ты не изменишь мышление, этот мрак поглотит тебя навсегда. Найди физическую работу, это твоя планка, и больше мне не пиши. Письма подобного содержания все еще приходят мне регулярно. Ситуация не меняется. Да.